Три человечка в лесу. Жил-был муж, у которого умерла жена, и жила-была жена, у которой умер муж. И у вдовца осталась дочка, и у вдовы дочка же. Девушки были между собой знакомы и вместе хаживали на прогулки, и затем заходили в дом к вдове. И стала вдова говорить с дочерью вдовца: «Слышь-ка, скажи своему отцу, что я за него хочу выйти замуж». «И что ты тогда каждое утро в молоке хоть купайся и вина пей в волю, а моей дочке и водицы будет полно». Девушка пошла домой и рассказала своему отцу, что говорила вдова. Вдовец сказал: «Что же мне делать? Женишься — нарадуешься, да женишься же — наплачешься». Наконец, не зная, на что решиться, он снял с себя сапог и сказал дочке: «Возьми этот сапог, у него в подошве дыра. Ступай на чердак, повесь сапог на большой гвоздь и налей в сапог воды. Коли вода в нем удержится, я возьму себе вторую жену. Не удержится — не возьму». Девушка поступила так, как ей было приказано, но от воды подошва разбухла, и дыру затянула, и сапог оказался полон водой до краев. Дочь доложила об этом отцу. Тот сам забрался наверх, и когда увидел, что она сказала правду, то пошел он к вдове и посватался за нее, и сыграл свадьбу. На другое утро после свадьбы, когда обе девушки встали, перед вдовцовой дочкой стояло молоко для мытья и вино для питья, а перед вдовьей дочкой — вода для мытья и вода для питья. На следующее утро вода для питья и вода для мытья стояла одинаково и перед вдовцовой, и перед вдовьей дочкой. На третье утро вода для мытья и вода для питья стояла перед вдовцовой дочкой, а молоко для мытья и вино для питья — перед вдовьей дочкой. Так при том и осталось. Мачеха падчерицу возненавидела и не знала, как бы ей со дня на день все хуже жизнь испортить. Притом же она была и завистлива, потому что ее падчерица была красива и миловидна, а ее родная дочь некрасива и противна. Однажды зимою, когда земля замерзла, как камень, а по горам и по долам всюду лежал глубокий снег, мачеха сшила падчерице платье из бумаги, позвала ее и сказала: «Вот, надень это платье, ступай в лес и принеси мне корзиночку земляники. Мне очень этой ягоды захотелось». «Ах, боже мой, — сказала падчерица, — да ведь зимою где же земляника? И земля замерзла, и все снегом покрыто. И зачем мне идти в лес в бумажном платье? Ведь на дворе так холодно, что дух захватывает. Эдкое платье и ветер продует, и терновник разорвет его в клочья у меня на теле». «Смеешь ты мне еще противоречить? — закричала мачеха. — Проваливай! Да не смей мне на глаза показываться, пока не наберешь полную корзиночку земляники». Потом она дала ей еще кусок черствого хлеба и сказала: «Этим ты можешь день пропитаться». А сама подумала: «Она в лесу замерзнет и околеет с голоду. Таковось я ее и никогда больше не увижу». Падчерица послушалась мачехи, надела бумажное платье и вышла из дома с корзиночкой. Везде кругом только и видно было, что снег, и из-под него не торчало ни одной зеленой былиночки. Когда она пришла в лес, то увидела там маленький домик. Из окошечка того домика выглядывали три крошечных человечка. Она с ними поздоровалась и скромненько постучалась в их дверь. Все крикнули: «Входи!» И она вошла в комнату и присела на скамье около печки. Там хотела она погреться и съесть свой кусок хлеба. Три крошечных человечка сказали: «Поделись и с нами своим куском». «Охотно поделюсь», — сказала она. Разломила свой кусок надвое и дала им половину. Все спросили ее: «Чего ты здесь ищешь в лесу в зимнее время, да еще в твоем продувном платьишке?» «Ах, — отвечала она, — я должна здесь набрать полную корзиночку земляники, и без этого не смею домой возвратиться». Когда она съела свою долю хлеба, они дали ей метлу и сказали: «Поди, размети этой метлой снег около задней двери избушки». И чуть только она вышла за двери, они стали между собой совещаться. Чем бы нам ее одарить за то, что она такая славная и добрая, и за то, что хлеб свой поделила с нами? Тогда первый сказал: «Я одарю ее тем, что она день ото дня хорошеть станет». Второй сказал: «Я одарю ее тем, что у нее за каждым словом по червонцу будет выпадать изо рта». Третий сказал: «А я добьюсь того, что приедет король и возьмет ее в супруги». Между тем девушка выполнила то, что приказали ей три человечка, размела снег метлою позади избушки. И что же там оказалось? Зрелая земляника, которая так и выставляла из-под снега свои темно-красные ягоды. Рада-радешенька, она набрала полную корзиночку этих ягод, затем поблагодарила маленьких человечков и каждому из них пожала руку и побежала домой, чтобы вручить мачехе то, что та желала от нее получить. Когда она вошла в дом и пожелала мачехе добрый вечер, у нее вдруг вывалился червонец изо рта. Затем она стала рассказывать обо всем, что с нею в лесу случилось. И что ни слова, то у нее из уст выпадали червонец за червонцем, так что вскоре вся комната была ими усеяна. «Подумаешь, какая важность, что она так деньгами швыряет», — сказала мачехина дочка. Но на самом деле она втайне завидовала падчерице и тоже захотела непременно сходить в лес за земляникой. Мать отсоветовала ей: «Не ходи, милая доченька, и холодно, ты и простудиться можешь». Но так как та все настаивала на своем, то мачеха, наконец, уступила. Сшила дочке славную шубу, которую та должна была надеть, дала ей с собою один ломоть хлеба с маслом и пирожное про запас. Дочка пошла в лес и прямо к маленькому домику. Те же три крошечных человечка по-прежнему смотрели в окошечко, но она им не поклонилась, и, не поклонившись им и даже не удостоив их взглядом, вошла в избу, присела к печке и стала уписывать свой хлеб с маслом и свое пирожное. «Поделись с нами!» — крикнули ей человечки. Но она им отвечала: «Мне и самой-то мало. Как же я еще другим отделять стану?» Когда она весь свой запас съела, они сказали ей: «Вот тебе метла, поди-ка размети нам почище снег перед задней дверкой». «А и сами разметете», — отвечала мачехина дочка, — «я вам не служанка». Когда она увидела, что они ничего не хотят ей подарить, она пошла из избушки вон. Тогда стали маленькие человечки между собой сговариваться: «Чем бы нам ее одарить? За то, что она такая неприветливая, и сердце у нее такое злое и завистливое, что на нее никто не угодит». И первый из них сказал: «Я одарю ее тем, что она день ото дня будет становиться безобразнее». Второй сказал: «Я одарю ее тем, что у нее при каждом слове будет выпадать изо рта жаба». Третий сказал: «Я одарю ее тем, что она умрет позорную смертью». А мачехина дочка поискала-поискала в лесу земляники, ничего не нашла и злая-призлая возвратилась домой. И чуть только открыла рот, чтобы рассказать матери обо всем, что с ней в лесу случилось, как стали у нее за каждым ее словом выскакивать изо рта жабы, да так часто и так много, что она всем скоро опостылила. Вот и стала мачеха еще более злиться на свою падчерицу, которая день ото дня становилась красивее, и все думала о том, как бы ей причинить какое-нибудь лютое горе. Наконец взяла она котел, поставила его на огонь и стала в нем кипятить шерстяную пряжу. Когда пряжа прокипятилась, она взвалила ее на плечи бедной девушки, дала ей в руки топор и послала ее на реку. Пусть, мол, там прорубь прорубит и всю пряжу выполощет. Падчерица была послушна, пошла на реку и стала прорубать дыру во льду. И когда прорубала, откуда ни возьмись, подкатила к тому месту великолепная карета, в которой сидел сам король. Карета остановилась, и король спросил: «Дитя мое, кто ты и что ты там делаешь?» «Я бедная девушка, и полощу шерстяную пряжу». Тогда король над ней ужалился, и, видя при том, какая она красавица, сказал ей: «Не хочешь ли ты со мною поехать?» «О да, от всего сердца желаю», — отвечала она, обрадованная тем, что могла бежать с глаз долой от своей мачехи и сестрицы. И вот она села в карету и уехала с королем, и когда она приехала в королевский замок, Ее свадьба с королем была отпразднована великолепно, сообразно с теми достоинствами, какими одарили падчерицу маленькие человечки в лесу. Год спустя родила молодая королева сына, и когда мачеха услыхала о ее великом счастье, то пришла со своей дочкой в замок и сделала вид, как будто хочет посетить роженицу. Когда же король как-то отлучился и никого не было в комнате королевы, злая баба схватила несчастную за голову, а ее дочь за ноги, и выкинули они ее из окошка прямо в реку, протекавшую мимо замка. Затем мачеха положила свою безобразную дочку на кровать и покрыла ее одеялом поверх головы. Когда король вернулся и хотел говорить со своей женою, старуха закричала ему: «Ни-ни, теперь говорить нельзя, она лежит в сильнейшей испарине. Сегодня вы должны оставить ее в покое». Королю ничто дурное не пришло при этом в голову, и он вернулся в опочивальню жены уже только на другое утро. Когда же он стал разговаривать с женою, а она ему отвечать, то он увидел, что при каждом ее слове у ней из уст выпрыгивала жаба, между тем, как прежде выпадала по червонцу. Изумленный этим, король спросил, что это значит, но мачеха отвечала, что с королевой это приключилось от сильной испарины, и что это пройдет. А ночью увидел поваренок, как подплыла из реки канавкую утица, и заговорила: «Король, что с тобою? Спишь или не спишь ты ночною порою?» И, не получив ответа, она продолжала: «А что ж мои гости?» Тогда уж поваренок отвечал ей от себя: «Спят, что на погосте». И она спросила еще: «А что ж мой ребенок?» И тот отвечал: «Спит среди пеленок». Тогда птица обернулась королевою, поднялась наверх замка, напоила своего ребенка, взбила ему постельку, прикрыла его потеплее и опять серой утицей уплыла через канавку в реку. Так приходила она две ночи сряду, а в третью сказала поваренку: «Пойди скажи королю, чтобы он взял в руки меч свой и трижды взмахнул им надо мною, когда я буду стоять на пороге». Поваренок побежал и сказал королю. Тот пришел с мечом и трижды взмахнул им над видением. И по третьему взмаху его супруга стала перед ним жива-живехонька и здоровехонька, как и прежде бывала. Король был очень этим обрадован, однако же укрыл королеву в особой комнате до того воскресного дня, в который должны были происходить крестины младенца. И когда младенца крестили, король сказал: «Какую кару следует назначить тому человеку, который возьмет спящего из постели и бросит в воду?» «Такого злодея, — отвечала мачеха, — лучше всего было бы посадить в бочку, усаженную внутри гвоздями, и ту бочку скатить с горы в воду». Король отвечал ей на это: «Ты произнесла свой собственный приговор. Он велел притащить такую бочку, засадить в нее старуху с ее дочкой и велел крепко заколотить у бочки днище, и ту бочку скатили с горы прямо в реку». Mm-hmm.